Бригитта не говорила. Ей не очень хотелось увозить яйца из веера. Флар раздраженно откинул со лба прядь волос. Трудно представить более неприятную ситуацию. Дракон недоволен своим всадником. До сих пор только нерушимая связь Бригитты с Киларой удерживала остальных от того, чтобы принять решительные меры. И какой бы глупой, испорченной и безнравственной ни была эта женщина, вряд ли она рискнет в эгоистическом ослеплении разорвать подобные узы. «Бригитта не слышит меня», — внезапно сообщил Немент. «Она не слышит Орта. Она несчастлива. Плохо. Очень плохо». Нити стали падать нерегулярно. В руки холдеров попали огненные ящерицы. Один дракон в раздоре со своим всадником, а другой уже предвидит проблемы, которые встанут через день-два. И он, Флар, еще думал, что тогда 7 оборотов назад столкнулся с настоящими трудностями. «Сейчас я не могу с этим разбираться, Двор. Прошу тебя, вышли под патрули и немедленно извести меня, если будут какие-нибудь новости. Когда удастся найти еще одну кладку, я буду очень благодарен, если ты пришлешь несколько яиц. И дай мне знать, вернется ли к Киларе ее маленькая королева. Я понимаю, она испугалась, но если эти создания уходят в промежуток так же легко, они станут просто игрушками, не более». Флар вскочил на шею Немента и взмыл вверх, махнув на прощание рукой южному. Этот визит добавил ему хлопот, и вдобавок он потерял возможность поразить воображение лордов, продемонстрировав им огненных ящериц. Несомненно, опрометчивый дар Килары приведет к еще большим неприятностям. И сама госпожа Вейра хороша, нечего сказать. Отправилась в какой-то холд. Флар уже хотел надеяться, что эти создания годятся только на роль бесполезных домашних любимцев. Тогда каприз Килары не принесет большого вреда. Однако эти крошечные копии драконов могут быть запечатлены кем угодно, так что определенного психологического эффекта не избежать. И он, пожалуй, положительно воздействует на взаимоотношения между веерами и великими холдами Перна. Когда Мнемент поднялся выше в холодные слои атмосферы, мысли Флара вернулись к нитям. И так они упали. Они прокололи листву и травы, попали в воду и не оставили больше никаких следов в богатом органической жизнью болоте. Песчаные черви Айгена могли пожирать нити и действовали почти так же эффективно, как ашенотри. Но личинки, кишевшие в болотной грязи, имели мало сходства с червями Айгена, сегментированные тела которых были покрыты плотным панцирем. Решив произвести еще одну проверку, Флар велел Мнементу направиться к западному болоту. Бронзовый перенес всадника прямо к траншее, которую процарапал пару часов назад своими когтями в болотистой почве. Флар соскочил с плеча дракона на землю распахнул свое одеяние. Душный, прогретый солнцем воздух болота окутал его, словно толстая влажная шкура. Вокруг звучал негромкий хор звуков, которых он не замечал раньше. Звон, гудение и бормотание, шлепки по грязи и воде. Но по сравнению с любым другим днем, это можно было считать тишиной. Болото словно замерло, напуганное проходившим утром смертоносным дождем. Он повернулся к куче земли, травы и кустарника, сооруженной Мнементом. Личинки и черви больше не роились на поверхности почвы. Серые корни ягодных кустов блестели от влаги. Пнув ногой мокрый пласт земли, Флар обнаружил небольшое скопление личинок. Он поднял ком грязи, наблюдая, как крохотные белесоватые червячки пытаются укрыться от палящих солнечных лучей. Затем взгляд его метнулся к кустам ягодника. Отметины от ударов нитей почти исчезли. Тонкая кожица затягивала отверстие, листва восстанавливалась. Личинки корчились на его ладони. Флар швырнул влажный ком на землю, вытер пальцы о рукав куртки, потом сорвал ветку, покрытую листьями. Проколы от ударов нитей затягивались на глазах. Может быть, эти личинки были местным эквивалентом червей Айгена? Он вскочил обратно на плечо дракона. «Мнемент, я хочу попасть в тот миг, когда нити начали падать. 6 часов назад. Солнце тогда стояло в зените. Немент не возразил, но в мыслях его читалось неодобрение. Флар устал. Флар должен вернуться обратно в Бенден и отдохнуть, посоветоваться с Лессой. Прыжок во времени нелегко дается людям.